Часть 7. Все мое богатство. Мои друзья, мое богатство. Что бы я без них делала? 30 декабря я съездила на работу, закрыла хвосты по договоренности с поставщиками, поздравила коллег маленькими сувенирами и рыбным пирогом, подбодрила, чтобы не велись на новости, что грядет к нам очередной птичий грипп и могут закрыть производство, и быстро вернулась. Заправила свою желторотую ТТ и помчалась на дачу к моим роднулькам в соседний город. Из-за пробок добралась только к позднему вечеру. Но меня ждали. «О, привет!» — крикнул Андрей, выглядывая из-за ворот своего небольшого участка с двухэтажным кирпичным домиком у подножья лесистых холмов. «Заезжай! Гостем будешь!» Высокий, светловолосый и круглощекий Снежин — муж моей подруги детства и однокурсницы Екатерины Гойтх. Кэт. Поженились они совсем недавно. Но мы сразу же нашли общий язык, и Андрей влился в нашу женскую компанию, как и Олег верит, пока еще парень моей второй подруги Веры. Но я уверена, что он скоро сделает ей предложение. Как только я припарковалась во дворе, на веранду выскочила босоногая Кэт и завизжала от удовольствия. «Хай, шоколадка! Юстас Алексу!» Подняла я руку на манер Хай Гитлер. Однажды кто-то в шутку назвал ее радисткой из-за того, что она все время на связи во всех чатах. Но прозвище не закрепилось, как мое, а вот приветствие осталось. «Все уже приехали?» Вручая Андрею пакеты с кондитерскими подарками, спросила я. «У нас последний обычно ты», — заметил Олег, выходя из-за дома с поленьями дров. «Но сегодня задерживается ведьма». «Что? Погода нелетная», — усмехнулась я, забирая последние вещи. «У нее метла не фурычит. Взяла билет на ласточку. Скоро будет. Я скоро поеду ее встречать». «Привет, дорогой!» Я обняла Олега и махнула Кэт. «А ну обуйся! Пол ледяной, наверное». «Он же теплый!» Отмахнулась Кэт и, вытянув руки вперед, нетерпеливо стала сжимать пальцы, зовя к себе в объятия. «Ну привет, привет, неугомонная моя!» Крепко обняла я подругу. «Давно не виделись». Мы все вошли в дом. Прошли в большую гостиную, обставленную как домик охотника, искусственные чучела животных на стенах, шкурки на полу и на креслах, столы и стулья из красного дерева. А над каменным камином картина Перова «Охотники на привале». Тут же и открытая кухня, отгороженная от гостиной кухонным островком с газовой плитой и вытяжкой. Уютно, душевно, тепло и пахнет глинтвейном. Олег подбросил дров в огонь, мы с Кэт упали на диван, и подруга сразу приникла ко мне. «Как же вкусно от тебя пахнет молочным шоколадом с апельсинкой. Это я сегодня забирала ваши подарки в цеху», — улыбнулась я. «А где Верочка?» «Вер баньку топит. Ты же знаешь, никого к ней не подпускает». Комично поморщился Олег. «Ой, да, я бы с удовольствием в баньку. Потом в постельку». «Но-но!» — нахмурилась Кэт. «Сначала тазики накромсаем на завтра. Ну и на ужин что-нибудь сварганим. Мы же еще не ели. Пока уборку навели, съездили за елкой тудым-сюдым, и ты прикатила. И потом, я еще хотела тебе кое-что сказать». «Тогда вперед!» — поднялась я. Парни включили какой-то рождественский фильм и стали устанавливать елку, оставив нас хозяйничать на кухне в другом углу гостиной. А вскоре появилась и Вера. Мы обнялись, и под глинтвейн за нарезкой салатов стали делиться новостями за последний месяц, что не виделись. У девчонок свои изменения, но в основном все тихо и спокойно. Вера сменила надоевшую офисную работу бухгалтера на удаленную дома и, наконец, занялась любимым рисованием. Творчества в жизни Кэт хватало, она декоратор в театре. Но главным ее достижением стала смена фамилии. Она получила новый паспорт и тут же его нам продемонстрировала. «У тебя теперь фамилия благородная!» — восхитилась я и выбросила вверх большой палец. «Екатерина Снежина». «Звучит романтично, даже псевдоним не надо брать». «Слава богу! А то надоело слушать, как склоняют мою. Теперь хоть по-человечески зовут. Знаешь, сколько ошибок делали?» «Ты мне рассказываешь? Уж я-то как староста помню все. И Гайтех, и Гайтых, и самое прикольное, помнишь, Гойди. Ну где они там гласную в конце видели, не понимаю», — рассмеялась я. «Зато ты у нас всегда была майка-футболка», — вспомнила Кэт. «Зато сейчас шоколадка», — сморщила нос я. «Да, шоколадка Самгина. Круто! Напоминает что-то из классики!» Взъерошил ежик на макушке Кэт Андрей и обнял жену сзади за плечи. Я прыснула от смеха. «Ну, а что у тебя? Рассказывай!» Чмокнув мужа в запястье, поинтересовалась Кэт у меня. И я рассказала о новом директоре и о своем приключении после корпоратива. Девчонки не смеялись, они ухахатывались. Но потом Вера, совесть нашей компании, пожурила меня за неосмотрительность, как будто я каждую пятницу так напиваюсь. А Кэт начала шутить на тему служебного романа. Что было бы, расскажи я ей о своем тайном госте, о котором, разумеется, и не собиралась делиться. Не хватало упреков его моральности и отсутствия инстинкта самосохранения. Хотя ничего страшного со мной не случилось. «Так, и что? Твой шеф на тебя глаз положил?» — прищурилась Вера. «Или уже руку?» — хихикнула Кэт. «Глаз, возможно. Руки прочь!» — скрестила я запястье перед собой. «А что так? «Он что, страшненький?» — спросила Кэт, округлив свои и без того огромные глаза. «Ну, не страшненький, но не в этом же дело. Мы коллеги». «Он что, грязнуля? Ты что-то в его квартире заметила не то?» — полюбопытствовала Вера. «Да нет, идеально чисто. Квартира большая, хоть и в попыхах, но разглядела. Комнаты 3, не меньше. Наверное, клининговую службу заказывает». «Ты разговоров боишься?» — снова спросила Кэт. «Мало приятно быть увлеченной в чем-то таком. Это может быть просто интрижкой, неизвестно, чем закончится. К тому же я не знаю, нравится он мне или нет. Ну и что, что он не воспользовался мной, хоть и не сводил глаз весь вечер? Это еще не показатель». «Ты пока будешь показатели сверять, пенсия придет», — усмехнулся Андрей. «Зато я себя уважать буду», — покосилась я на него. «Вот тут поддерживаю». Неожиданно раздалось у порога. За разговорами я и не заметила, как Олег уехал и уже вернулся, доставив к нам нашу ведьмочку Риму. Вокзал был в 5 минутах от дачи на его суперскоростном джипе. Она, видно, уже несколько минут слушала наш разговор. Мы обнялись, она вымыла руки и присела за стол. Вера подвинула Риме тарелку с сельдью, похлопала ресницами и с придыханием сказала. «Она тебя ждала!» Обычно именно Рима занималась разделкой рыбы для всеми любимого салата. «А я надеялась, что вы уже ее выпотрошили», — поморщил свой веснушчатый нос Рима. «Так ты специально опоздала?» — улыбнулась я, тоже не любительница чистить сельдь. «Менять надо, мой Discovery», — вздохнула она. «Ну что, выкладывайте. Опять шоколадка в центре внимания?» «Я давно говорю, завела бы уже ребенка», — сказал Андрей. «Кэт, мужем поделишься?» — повернулась я к подруге. «А при чем тут я?» — хмыкнул тот самый муж. «Ну, здоровый генетический материал». Сделанным восхищением указала я на него ладонью сверху вниз. Вера с Олегом беззвучно рассмеялись. Кэт довольно заулыбалась, но помалкивала, ожидая, чем закончится наша шутка. «Я уже занят», — коснулся губами макушки жены Андрей и продолжил. «Для себя же. Можно замутить с любым симпатичным и здоровым. Не обязательно замуж выходить. Потом рожать поздно будет». «Знаток», — усмехнулась Вера и стала помогать Олегу накрывать стол для ужина. «Что значит «для себя»?» С усмешкой, но вполне серьезным тоном спросил Рима. «Это ж не котенок. Ребенку нужна полная семья и здоровая атмосфера. Чтобы вырастить маменькиного сынка, который потом тоже никому не сгодится?» «Поддерживаю», — подняла обе руки я. «Но не все мы маменькины», — фыркнул Андрей. «Ну, может быть, вы с Олегом. Тут единственные достойные мужчины», — иронично прищурилась я. «А мы и не спорим», — откликнулся Олег, расставляя закуски. «Не торопись, Майя. Все будет в свое время. И если нет...» то выбивать у судьбы ни свое не советую. Предложит вариант с подхвостом. Просто не держи себя в узде. Глазки раскрой пошире и оглядись, чтобы увидеть то, что перед носом ходит», — высказала Рима и погладила меня по плечу. «А с кем попало побыть, ты всегда успеешь. Вон какая-то сладкая. На тебя много мотыльков слетается». «Ага, шершней», — усмехнулась я, но почему-то была с ней абсолютно согласна. «Все мы в нашей компании почти одногодки. Каждый со своим опытом, характером, мнением. Но Риме 42. Хоть по ней не скажешь. Зато глаз алмаз и чуйка мощная. Ее слушать — удовольствие. А если прислушиваться, никогда не попадешь в просак. Проверено. Уже за поздним ужином мы еще немного поболтали о том о сём. Вы спросили о новостях Риму, которая, как всегда, делилась чем-то неординарным, и девочки ушли в баню. После бани, расслабленная и довольная, я достала одеяло, подушку и принесла в гостиную. Традиционно мое место на диване перед камином и телевизором. Потому что обе спальни наверху заняты парочками, а диван на лоджии — Римой. Олег и Андрей еще пили чай и болтали о своем. Вера и Рима, разомлевшие от глинтвейна и жары, уже отправились спать. «Парни, вы еще долго?» — спросила я. «Май, пойдем со мной ночевать», — позвала Кэт. Я вскинула брови и с намеком посмотрела на Андрея. «Все равно они с Олегом будут смотреть какой-то европейский матч. Гостиная оккупирована на всю ночь. А мы прекрасно уляжемся вместе. Помнишь, как в общежитии в универе? Посекретничаем». «Ага, и хихикать под одеялом всю ночь», — вспомнила я. Еще соседка Алка ворчала на нас утром. Мы пожелали всем доброй ночи и поднялись в спальню. «Что ты собиралась мне такого рассказать еще за столом?» — спросила я, взбивая подушку под головой. «Как-то не решалась при Риме. Ты укладывайся, а я сосредоточусь». Я заинтригованно улеглась лицом к подруге и, сложив ладони под щеку, в ожидании округлила глаза. «Появился у нас один знакомый мужчинка, и мы с Андреем подумывали на досуге. Хотим тебя свести с ним. Как ты на это смотришь?» «Свести?» — пренебрежительно сморщилась я. «Ах ты, сводница старая!» «Ой, ладно тебе, познакомить. Так лучше?» «По крайней мере, не так пошло. Вообще, я тебя не просила». «Ну да, ты попросишь, как же?» — фыркнула Кэт. Я по-доброму улыбнулась и погладила подругу по голове. «Ах ты, моя заботливая!» «Да, а что нет? Между прочим, о твоем благополучии пекусь». Возмутилась та и поднялась на локтях над подушкой. «А ты что, уже нашла своего принца? Шеф его, ты то динамиш». Я усмехнулась и перевернулась на спину. «Он мне ничего не предлагал. И никого я не ищу. Просто хотелось нормальных человеческих отношений. Два раза не вышло, а в третий ее вообще козой драной назвали. «Вот!» — поучительно ткнула пальцем в воздух подруга. «А надо хотеть самого-самого, мечтать о ненормальном, об огромном, сумасшедшем чувстве. Ты вон какая деваха, а не ценишь себя нисколечко». «Кэт, с чего ты это взяла?» — возмутилась я. «Ой, знаю я тебя!» — махнула рукой она и улеглась на подушку. «Пока тебя не толкнешь, сама ни-ни!» Я оглянулась, Кэт сердито щурилась, тихо улыбнулась и решила, что проще согласиться и выслушать все ее предложения, чем пытаться в чем-то разубедить. Ох, если бы ты знала, чего я уже ни-ни. «Ладно, не ворчи, а на что ты там собралась меня толкать?» Кэт тут же повернулась и вдохновленно заговорила. «У него темно-синий Митсубиси Паджеро. Такая классная, крутая тачка. Он сам-то выглядит на миллион долларов. Приехал пару месяцев назад, давно разведен. Сколько ему лет? Как зовут?» «Зовут то ли Алексей, то ли Александр. Ты знаешь, я всегда эти два имени путаю. Ему 46 вроде бы». «Что?» — изумилась я. «А что? Ты контуженная?» — хлопнула я по одеялу подруги. «А никого постарше ты мне не могла подсунуть? У тебя все время какие-то крайности. То младенцы, то старики». «Перестань. Он симпатичный. И возраст не пару. Он компенсирует своим обаянием. Я видела его только раз, но не заметила старческих морщин. Вполне себе такой представительный». «Морщин? Кэт, ему 46, мне 34, а через 10 лет он будет кряхтеть и просить меня смазать спину фастом гелем. Я вижу, у тебя уже наполеонские планы?» Снова поднялась подруга на локтях. «Нет, я вообще-то ничего не планирую, кроме маркетинговых стратегий. Но если мыслить глобально, я хочу полноценную семью, детей, мужа, с которым у нас будет хоть несколько общих интересов. Это что, фантастические планы? Обрюзжающие старики, извини, не вписывались в мою модель счастливого будущего. Тем более чужой опыт показывает, что разведенные мужчины, не женившиеся сразу после развода, чем-то обижены, а может и озлоблены на женщин. Представляешь, что ты мне подсовываешь? Так ведь то чужой опыт. Меня мама учила не изобретать свой велосипед». «Ой, посмотрите на нее, какая послушная дочка выискалась», — усмехнулась та. «Ты его еще в глаза не видела, а говоришь, что он брюзжащий старик. Да он не тянет на 46, подтянутый, без единой морщинки на лице, максимум 40. Ты же знаешь, мужчина стареет позже женщин. Зато представляешь, ты еще долго будешь молодой женой, на руках будет тебя носить». Кэт мечтательно запрокинула голову к потолку и развернула руки в сторону. «Угу, в инвалидном кресле». Подруга тут же нахмурилась, вздохнула и сердито покосилась на меня. «Это у тебя крайности. Почему сразу старик, инвалидное кресло? Не хочешь — не надо. Я же о тебе забочусь. Знаешь, я тут вспомнила. А ведь со всеми, с кем ты знакомила, у меня ничего не выходило. Так что это уже закономерность. Вот откуда ты такая уверенная?» Начала раздражаться она и ерзать спиной по матрасу. «За кого ты меня принимаешь?» «Кэт, я как-нибудь сама свои шишки соберу». «Ага, вот ожидаю тут новостями про вирус в Китае. То ли очередная раздутая история, то ли правда. Но если и правда и к нам прилетит, то помрешь ты и не узнаешь своего счастья. А тут вполне надежный вариант под боком». «Ну, прям-таки панацея». Кэт посверлила меня недовольным взглядом и смиренно вздохнула. «Дыши ровно. Профилактику закончила. Хотела перспективу тебе предложить. Ну, как знаешь. Давай спать. Перспектива-то моя неугомонная». Я улеглась удобнее и закрыла глаза. Кэт еще поворчала под одеялом и затихла. А мне стало как-то грустно. Полночи я смотрела в темный потолок и вспоминала все свои романы, в итоге оказавшиеся неудачными. Представляла, что бы могла сделать по-другому, чтобы меньше переживать последствий. Но лишь досадно вздыхала. Жизнь не перепишешь. Все это опыт, который делает нас сильнее. Когда после ужина мы пили чай у камина, я смотрела, как Вера с Олегом мило воркуют, как Андрей трогательно ухаживает за Кэт. И понимала, что мое счастье где-то заблудилось. Помню проницательный взгляд Римы, который только добавил грусти. «Может, на мне венец безбрачия?» — усмехнулась я, устав от мыслей. «Ничего, вот наступит Новый год, и все изменится. Обязательно». В предновогоднее утро встали мы все часов в 11. Под фильм «Один дома» мужчины мариновали мясо на шашлык, Рима и Кэта готовили десерты, а я с Верой украшала гостиную и ель, проникаясь праздничным настроением. Потом мы обедали на веранде, смеялись, грелись глинтвейном, а в полночь под бой курантов судорожно написали свои чумовые желания на салфетках, подожгли, утопили пепел в шампанском и выпили. «Отдам все за мужчину, который спасет меня», — написала я, совершенно не понимая, что предложить судьбе, только чтобы она откликнулась.